Под окнами расставлены горшки с какими-то фикусами. Из динамика в потолке растекалась музыка барокко. Соната для блокфлейта и клавесина. Центр комнаты занимала массажная кушетка, на которой ничком лежала старушка в белоснежном банном халате. Тамару вышел, а у мамы облачилась в рабочую форму. Раздеваясь, она заметила, что хозяйка разглядывает ее с кушетки, повернув голову на бок. Ничего против, а у мамы не имела. Для тех, кто занимается спортом, такие вещи — неотъемлемая часть жизни. Да и сама хозяйка во время массажа обнажалась перед ней почти полностью. Как иначе работать с мышцами? Сняв хлопчатые брюки и блузку, Аумаме облачилась в легкое трико, а снятые вещи аккуратно сложила в углу. «Какая ты подтянутая», — похвалила хозяйка. Сев на кушетке, она распустила пояс халата и осталась в трусиках и лифчике из белого шелка. «Спасибо», — ответила Аумаме. «В молодости я была примерно такой же». «Я вижу», — кивнула Аумаме. И это было правдой. Даже теперь, когда хозяйке под 70, ее тело сохраняет девичью грацию. Осанка не нарушена, грудь подтянута. Правильное питание и ежедневные тренировки помогают старушке держать форму. Плюс регулярные пластические операции, предположила Аумаме. Подтяжка кожи вокруг глаз и под уголками губ. «Вы сейчас выглядите очень достойно», — искренне сказала она. «Благодарю», — усмехнулась хозяйка, — «но с прежним телом давно уже не сравнить». Ответа на это Аумама не нашла. «Прежнее тело доставляло мне радость», — продолжала хозяйка, — «и мне удавалось радовать им других. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?» «Да». «А как у тебя получается?» «Иногда», — ответила Аумама. «Значит, не всегда», — задумчиво произнесла хозяйка. «А ведь пока молодость не прошла, ее нужно превращать в радость. На все 100. До полного удовлетворения, понимаешь? Только этими воспоминаниями и можно будет согреть себя в старости». Аумаме подумала о вчерашнем вечере. Прямая кишка еще напоминала, что там неплохо порезвились. «Неужели такое воспоминание согреет кого-нибудь в старости?» Аумаме положила пальцы хозяйки на плечи и начала массаж. Тяжесть, не отпускавшая с самого утра, наконец-то исчезла. Облачившись в трико и коснувшись тела пожилой женщины, она словно запустила внутри себя механизм, обостряющий 5 ее чувств. Кропотливо, будто читая карту, Аумаме изучала пальцами тело хозяйки. Те помнили характер каждой мышцы, до мельчайших деталей, насколько эластична, как напряжена, чем отзывается на прикосновение. Примерно как пальцы пианиста, играющего долгую пьесу, помнят наизусть аппликатуру. Свойство запоминать все тактильно было у девушки от природы. Пусть даже забудет мозг, пальцы напомнят. И если какая-то мышца реагировала на прикосновение как-то необычно, Аумаме приводила ее в порядок, разминая с должной силой и под нужным углом, кончиками пальцев вслушиваясь, чем-то отзывается — болью, удовольствием, безразличием. Затекшие зоны тела Аумаме не просто разминала, но возвращала в рабочее состояние. Конечно, попадались среди мышцы такие, что упрямились и не хотели сбрасывать накопившийся стресс. С ними-то и приходилось возиться больше всего. Главное в процессе — ежедневные тренировки, возведенные в ритуал. «Здесь болит?» — спросила Аумаме. «Ягодицы у хозяйки сегодня необычно зажаты. Слишком напряжены. В этот раз их пришлось разминать по-особому, вместе с тазобедренными суставами. Аумаме захватила бедро хозяйки и вывернула под углом». «Очень!» — хозяйка скривилась. «Хорошо», — кивнула Аумаме. «Если больно, это хорошо. Плохо, когда боли нет. Еще чуть-чуть вас помучаю, потерпите?» «Да, конечно», — отозвалась хозяйка. «Что ж тут спрашивать? Эту женщину терпение учить не нужно. Она, как правило, молча сносит любую боль. Корчится, но не издает ни звука. Даже когда Аумаме проделывает с ней то, от чего здоровые мужики орут как резаные. Такая сила духа, ей-богу, достойна восхищения». Правым локтем, как рычагом, Аумаме надавила на бедро старушки еще сильнее. Раздался пронзительный хруст, и суставы переместились куда нужно. Хозяйка перестала дышать, но не издала ни стона. «Ну вот», — сказала Аумаме, — «теперь будет легче». Хозяйка перевела дух. Лоб ее покрылся испариной. «Спасибо», — тихо сказала она. Старческие мышцы размяты, через все страдания и боль. Но все-таки остались участки, где боли уже не ощущалось, как над ними ни колдуй. Это знала Аумаме, и это знала сама хозяйка. Поэтому весь этот час они провели без слов. Соната для блокфлейты закончилась, компакт-диск остановился. Кроме птичьего пения в саду, на свете не осталось ни звука. «Все тело такое легкое», — произнесла наконец хозяйка, уткнувшись в кушетку. Банное полотенце, сложенное рядом, набухло от пота, хоть выжимай. «Ну, слава богу», — отозвалась Аумаме. «Спасибо, что ты рядом», — продолжала хозяйка. «Если исчезнешь, будет совсем не вмоготу». «Не волнуйтесь, в ближайшее время я никуда исчезать не собираюсь». Хозяйка помолчала, словно подыскивая слова, а затем спросила. «Извини за личный вопрос. У тебя есть любимый человек?» «Самый любимый есть», — ответила Аумаме.